Глава 18. Утром я встала пораньше, сходила в душ и впервые за много лет уложила волосы, потом подкрасила глаза и оделась, полюбовавшись в зеркало. Пусть у меня еще с несколько десятков лишних килограммов, кому-то нравятся полные женщины. Собственно, модельной моя внешности не была, хотя и толстой назвать сложно. Скорее, аппетитной. Заварила себе кофе, также впервые за долгое время. Пока кормила Антошку грудью, этот напиток из своего рациона исключила. Ха, а я ведь как в Ваниной книге. Начинаю прислушиваться к своим желаниям. Это оказалось просто и эффективно. Настроение бодрое, усталости нет. А ведь мы за выходные успели и нагуляться по дворам, и набегаться по дому, и даже приготовили скромненький тортик из дешевого печенья и бананов. Я также кашеварила, стирала и убирала, только теперь делала это с охотой. Наверное, от того, что дети благодарны мне за каждую мелочь и не ворчат с утра до вечера, будто все делаю не так. Кинула недочитанную книгу в сумку. В автобусе будет чем заняться, и пошла одеваться. Старое пальто портило немного внешний вид, потертое, давно лоснившееся на локтях и возле карманов. Не страшно, с работой все сладится, и новое возьму. В цехе меня встретили Галя и Таня. «Где же Наталья и Полина Михайловна?» — поинтересовалась у коллег. «Наталья с документами возится у себя». А наша старушка приболела. Позвонила, сказала, с давлением что-то неладно. Зайду вечером к ней, проведаю. «И правильно сделаешь», — послышался сзади голос начальницы. «О, Антонина, тебя сегодня и не узнать. Красотка какая!» «Мы наблюдаем превращение гадкого утенка в прекрасного лебедя», — передразнивая популярного ведущего передачи о мире животных, сказала Галина, посмеиваясь. «Ладно вам», — отмахнулась я. «Антонина, ты вроде в магазине мужа документы вела?» «Было дело», — кивнула ей. «Что-то не сходится у меня». Наталья потрясла передо мной бумагами. «Глаза уже болят. Может, ты заметишь, где я ошиблась? Вижу где-то не так с цифрами, а понять не могу. Мы только по упрощенке работали, смогу ли?» «У меня то же самое?» — улыбнулась Наталья. «Ну, так как? День я тебе оплачу». «Давайте бумаги», — протянула я руку за листами. «Здесь посижу, у меня стол больше, удобней будет». Наталья отдала мне документы. «Все распечатала, а то от монитора глаза слезятся. Или тебе ноутбук принести?» «Я и к бумажкам привычная». Налила себе и девочкам чаю и устроилась за своим столом, убрав оттуда весь материал, погрузилась в цифры, прихватив из кабинета Натальи калькулятор. Я хоть и не училась специально на бухгалтера, но налоговый учет давался мне неплохо. Ни разу, когда вела все дела по магазину, у государства не было к нам претензий. «Тоня!» — тронула меня Галя за плечо. «Обед уже, идем с нами!» «Ого, время как пролетело!» — глянула на часы. «Посижу еще, немного осталось, почти все проверила. А Наталья где?» «У себя в кабинете, тоже в бумажках копается. Я потом с вами чаю попью». «Как хочешь». Обедали все в раздевалке, где были шкафчики для посуды и продуктов, раковина, маленький холодильник, микроволновка и чайник. Просто и удобно. Галя и Таня ушли туда, на ходу обсуждая какую-то историю из соцсетей, а я снова погрузилась в расчеты. «Добрый день!» — внезапно раздался мягкий мужской голос над самым ухом. От неожиданности выронила карандаш и подняла глаза. Передо мной, улыбаясь, стоял высокий блондин с внешностью типичного красавчика. «Простите, я напугал вас?» «Нет, я не ожидала, что здесь еще кто-то есть. Вам кого?» «Вас?» Он слегка облокотился на стол, разглядывая меня почти в упор. «Меня? Зачем?» Ступор не желал отпускать. «Хочу заказать постельное белье для своей гостиницы. Один друг порекомендовал вашу фирму. Еле отыскал. Пришлось тут поблуждать среди цехов. Заказ можно оформить онлайн или позвонить по телефону. Зачем же самому ехать?» Оцепенение потихоньку спадало. «Нет, я так не работаю. Понимаете, моя гостиница недавно открылась. Хочу, чтобы все было на должном уровне. Вот потому ищу порядочных поставщиков. Такие вопросы предпочитаю улаживать сам. Сейчас отведу вас к хозяйке». Поднялась из-за стола и заметила заинтересованный взгляд, скользнувший по моей фигуре. Рабочий халат я не надевала. «А сами сможете показать, какие комплекты у вас есть? Кем вы работаете? Бухгалтером?» «Швея», — усмехнулась я про себя. «Казалось бы, платье только другое надела, реснички тушью мазнула, а люди за хозяйку принимают». «Так это еще лучше», — чуть замешкавшись, сказал незнакомец. «Меня зовут Кирилл. Лисовский Кирилл Федорович». «Антонина», — протянула руку мужчине. «Только вам и правда лучше с хозяйкой поговорить. У нее и образцы есть. Я здесь не так давно работаю». «Антонина? Простите, как вас по отчеству?» «Антонина Борисовна». «Очень приятно». Улыбнулся незнакомец, и на его щеках проступили милые ямочки. «Могу я вас попросить показать, что в наличии здесь, а потом проводить к руководительнице?» «Хорошо», — пожала плечами. «Идемте, у нас есть готовые комплекты». Я уточнила желаемый цвет, размер, материал и достала с полок белье. Кирилл Федорович ощупал его чуть ли не по миллиметру. Дотошный мужик, швы проверил почти каждый стежок. «А мне нравится. Не зря я столько вас искал. Если еще и по цене договоримся. Это вам к Наталье, так директор зовут. Видите?» — кивнул Кирилл Федорович, улыбнувшись. «Думаю, наше сотрудничество будет долгим». Все это время он как-то умудрялся постоянно поглядывать на меня, даже уткнувшись почти носом в комплекты. Такое внимание не обижало, скорее было непонятным и неизвестным. Странно, у ног красавчика должно быть многие прекрасные девушки. Не дурен с собой, богат. Или он к каждой приклеивается, включая, так сказать, личное обаяние. Скорее всего, так оно и есть. Зачем ему заигрывать по доброй воле с толстушкой-швеей? Должно быть, привык таким образом скидки выбивать. Сейчас и перед Натальей расшаркиваться начнет, смотреть своими сияющими глазами и сладенько улыбаться. Чего я вообще о нем задумалась? Мое дело маленькое — заказы вовремя отдавать.